случаях, как с вашей матерью, что она почти ожидала этого и ничуть не испугалась, что дела почти всегда обстоят лучше, чем кажется. В больнице ее положили в отделение интенсивной терапии. В последний раз он увидел ее мельком, когда санитары увозили ее на диагностику. Рука уже подключена к капельнице, тело до подбородка накрыто красным одеялом. Уна пошла с ней. А другая медсестра указала Алику на скамью, стена напротив которой была увешана плакатами о вреде курения, гриппе, презервативах. Он сел и стал ждать, наблюдая, как пациенты в халатах шаркают по коридору. В основном это были небритые пожилые мужчины. И посматривают на входную дверь, как будто ждут, что появится кто-нибудь, кто им посочувствует и скажет, что уже пора по-настоящему одеваться. Мимо торопливо прошла женщина с тележкой, полной замусоленных книг, и несколько крайне неприятных с виду врачей, моложе, чем Алик, со стетоскопами, которые обвивались у них вокруг шеи, как священные змеи. За шторой слева плакал ребенок и никак не хотел успокаиваться. Таинственным образом, просидев там полчаса, он уснул, сидя на скамье, и проснулся от того, что Брандо осторожно потряс его за плечо, а потом увел другую, более спокойную и упорядоченную секцию больницы, где был его кабинет. Простая, удобная для работы комната, небольшая, с окном, скрытым за жалюзи и письменным столом, с фотографией молодого человека, которому вручали какую-то грамоту. «Наверное, вы пережили шок», — сказал Брандо, присаживаясь на краешек стола. Одет он был очень элегантно. «Да», — кивнул Алик. Он сам бы так не сказал, но это было правдой. Он словно стал свидетелем какого-то зверства, избиения. «Я тепло отношусь к вашей маме», — сказал Брандо. «Она очень мужественный человек». «Знаю», — ответил Алик. Он хотел с этим покончить. Ему была невыносима мысль о том, что он может выставить себя на посмешище перед этим человеком, чтобы тот предложил ему салфетку из стоящей на столе коробки. Пусть она побудет здесь. Попробуем убедить ее начать курс лучевой терапии, хотя, конечно, решение останется за ней. Я позвоню вам, когда ее состояние стабилизируется, и тогда вы приедете ее навестить. Согласны? Вечером Уна по дороге домой заехала в Бруклинс. Они сидели на кухне, пока не стемнело. Она пыталась успокоить его, намекая, что может дать ему что-нибудь, что помогло бы ему прийти в себя. Рецепт. Таблетки. Она даже очень недолго подержала его за руку, как будто предлагая ему выговориться. Но хотя искушение было велико, он не знал, с чего начать. Какие слова говорить? И снова замкнулся в изматывающем душу тупом одиночестве. «Со мной все хорошо. Просто прекрасно. Спасибо». Как только она уехала, он пошел в туалет на первом этаже и занялся мастурбацией, чтобы испытать всепоглощающий физический шок оргазма, а потом уснул мертвым сном, свернувшись калачиком в ногах кровати Алисы. Где-то ночью зазвонил телефон, но он не снял трубку. На следующий день он поднялся пораньше и занялся всякими мелкими делами. Выбросил увядшие цветы, подмел террасу, обнаружил банку пчелиного воска и часа два натирал стол в столовой, пока не заныли пальцы. Составил список покупок. Вручную постирал пару своих рубашек. Когда он больше ничего не смог придумать, то пошел к стоявшей перед домом машине и сел в нее, зажав ключи в руке, пялись сквозь ветровое стекло на тени, висящие между деревьями вдоль подъездной аллеи, словно призраки развешенного для просушки белья. В пятницу было то же самое, только в машину он ходил уже 3 или 4 раза. Даже заводил двигатель, позволяя ему какое-то время поработать вхолостую, прежде чем выключить. У него в голове время летело, смешавшись со звездами и молчанием сломанного механизма. Он не заводил часы отца, и они начали бить в разнобой. Некоторые вовсе остановились. Дом становился тише. Осборн напугал его, когда постучал по оконному стеклу беседки. Пару секунд они смотрели друг на друга, как будто не узнавая. Потом Алик вышел, и они пожали друг другу руки.